Глава 16. О подготовке к походу. Проснувшись, я первым делом приняла ванну. Вняв предостережением сестер Эда, тщательно осмотрела шампуни и кремы перед использованием, а затем и вовсе сложила все в магическую сумочку. Буду действовать по принципу «все свое ношу с собой». В конце концов, не так уж много у меня вещей. После завтрака я снова наведалась в волшебную комнату с красным цветком на двери. На этот раз меня интересовали оружие, одежда и обувь для побега. Удобные и практичные. К счастью, я нашла целый ворох подростковых мальчишечьих вещей, которые пришлись мне впору. Кроме того, обнаружились неплохие новые ботинки на шнуровке, которые можно было адаптировать под мою ногу у сапожника. Я также прибрала к рукам теплое одеяло, несколько пуховых платков и кусок тяжелой непромокаемой ткани, который едва пролез в сумочку. Хорошо, что в моем магическом редикюле вещи теряли свой вес. Теперь я смотрела в него с невероятным интересом, словно через небольшую дырочку разглядывала кладовку размером 1,5 метра. Больше всего я обрадовалась двум флягам, обе сделанные из серебра. Маленькая блистала искусной чеканкой, а большая была попроще на вид, и ею явно активно пользовались в прошлом. Одна подойдет для лекарства, а вторая — для воды. Интересно, можно ли зачаровать фляги так, чтобы их содержимое не портилось? Тогда стоит подумать о придающем силы настое или соке. В одном из углов я нашла вещи, не разобранные по категориям, так сказать, сокровища вне классификации. Здесь мне снова повезло. Изящный швейный набор, мягкая дорожная аптечка, несколько косметичек разного размера, которые можно использовать как по прямому назначению, так и для организации пространства в сумочке, маленький металлический котелок, а также еще одна магическая сумка, только на этот раз крупнее и явно мужская. Открыть ее я не смогла, что порадовало. Значит, в мою тоже так просто не залезть. Нашлось и несколько металлических флакончиков. Их я тоже прибрала к рукам. Крышки завинчивались очень тщательно, так что туда можно налить что-то из зелий и лекарств. Попрошу Сина сделать для меня небольшой запас. Думаю, что лекарь не откажет. Среди посуды обнаружились 2 металлических стаканчика, 4 разнокалиберных ложки и 1 вилка. На керамическую и стеклянную посуду я даже не смотрела. Побьется же в сумке. А вот металлической практически не было. После долгих раздумий я взяла с собой 2 широкополые шляпы для защиты от солнца, темно-синий кардиган из толстой и легкой шерстяной ткани, напоминающей фланель, шикарный зеленый кашемировый шарф и тонкую кожаную куртку рыжеватого оттенка. При наличии Аванеса смерть от холода мне не грозила, но очень пугало, что артефакт можно заблокировать. В таком случае я в буквальном смысле останусь в неглиже. Для Салли я прихватила несколько темных платков и палантинов, а также парочку самых презентабельных шляпок. Горничная встретила подарки с восторгом и опаской, но приняла, решив переделать их до неузнаваемости. Я попросила раздобыть для меня сухой паёк, сухари, сухофрукты, сушеные грибы и мясо, орехи, крупы, травы для чая и сборы против простуды, а также необходимые предметы гигиены. Салли пообещала постирать найденное и сопроводить меня в то место, где зачаровывали вещи за плату. Вразумительного ответа, зачем все это было нужно, я себе дать не могла. С одной стороны, я подписала магический договор и обязана выйти замуж за Ренара, каким бы монстром он ни был. С другой — терпеть его издевательство еще 4 месяца? Спасибо, обойдусь. Шаритон упоминал ссылку в горы. Думаю, что нужно напомнить ему об этом мероприятии. Опять же, собственный запас продуктов и вещей в походе не повредит. В крайнем случае выкину. Возможно, у меня получится вырваться из дворца на несколько недель самостоятельно. Тогда запасы тоже не помешают. Ренар чувствует, что я жива. Вот и прекрасно. Волноваться никто не будет. Пока никакого конкретного плана у меня не было, но он мог возникнуть спонтанно. Первую половину дня я записывала песни, организовывала вещи в сумочке, отмывала найденное и раскладывала по категориям. Синай навестил меня после обеда и пообещал помочь. Оказалось, что зачаровать фляги и флакончики он может и сам. Посовещавшись, мы решили отвезти самую большую флягу под восстанавливающий силы тоник, маленькую — под общеукрепляющее зелье, а флакончики оставить для зелий и припарок, применяемых наружно при ранениях и укусах. Записав название инструкции по применению в подаренный библиотекарем блокнот, я попросила сушеных трав и ягод. Лекарь обещал выдать в достаточном количестве. Кроме того, он оснастил аптечку обезболивающими, бинтами и мазями от мозолей и ожогов. Выяснилось, что большая фляга уже зачарована, и туда умещается довольно много жидкости. «Алина, после произошедшего я сделал для тебя небольшой амулет. Если ты сильно пострадаешь, он выпустит лечебную магию. К сожалению, заряд в нем только один, но амулет можно использовать повторно. Просто отдашь мне, и я заряжу его снова». Синай протянул зеленую жемчужинку на тонкой серебристой цепочке. Я не колебалась, надевая на шею милый и изящный амулет. Других украшений у меня все равно не было, кроме взятого в кладовой браслета. «Спасибо, Син. Он дорогой? У меня есть деньги, я могу заплатить». «Это подарок, и мне очень приятно, что ты его приняла. Артефактор из меня слабый, так что это максимум моих способностей». «Син, можно показать тебе браслет? Хашаль в свое время говорил, что не чувствует в нем магии, но сегодня я заметила, что он изменился. Камни стали чище, а сам браслет светлее». Лекарь взял украшение и повертел в руках. «Забавная вещица, но магии в ней я не чувствую. Вернее, я бы не назвал эту вещь простой. Что-то в ней определенно есть, но магического заряда нет, это точно. Может быть, это разряженный артефакт? В таком случае одноразовый, потому что нет принимающей составляющей для пополнения энергией. Тебе стоит показать его артефактору в городе. Может, он скажет точнее. Как он у тебя оказался?» «Нашла среди ненужных вещей. Он меня поманил, если так можно сказать. Тогда стоит разобраться, что это за вещица. Дворец древний, мало ли какие артефакты тут могут оказаться». «Спасибо, Син. Когда мне можно выходить в город?» «Сегодня сходи в парк. Если прогулка тебя не сильно утомит, то завтра можно и в город. Кстати, артефактор есть и в дворце». «Мне больше подойдет независимый специалист». «Как скажешь. Сегодня пей настойку. Постарайся поспать после обеда и погулять в парке. Я загляну к тебе завтра утром». Синай ушел, а я осталась наедине с невеселыми мыслями. Салли притащила несколько разноцветных лент и уговорила попробовать разные прически. Сидя перед зеркалом и глядя на свое красивое отражение, я погружалась в тоску. Не родись красивой, а родись без необходимости выходить замуж за гада императора или хотя бы везучей. Пообедав, я пошла гулять в парк. Девушка я простая, мне сказали идти, я иду. Перед ужином успела записать еще несколько песен, а еще решила все-таки не экономить и заказать себе гитару. Жалко только, что в волшебную сумку она не уместится. Интересно, можно купить такой же чехол для гитары, а потом уже его складывать в магический редикюль? В теории, таким образом, что угодно можно упаковать. На ужин подали суп из креветок и мидий, кисло-соленый, с пряным оттенком, пахнущий морем и отпуском. Креветок я обожаю, поэтому с жадностью выловила их в первую очередь, порядочно удивив Салли. «Вы что, госпожа, неужто креветки любите?» — удивилась горничная. «А что в этом странного? Ну так креветки и лобстеры всякие — это еда для бедных. Аристократы предпочитают более дорогое мясо буйволов или оленину, или хоть птицу, но уж никак не морских падальщиков. А мне нравится. В нашем мире это деликатес». «Вот точно варварский у вас мир. И сама госпожа рыжая и креветки уплетает». Всплеснула руками Салли, а потом решила сгладить резкость. «Уж я прослежу, чтобы вы почаще их ели». После ужина я направилась в большой музыкальный зал, где меня ждало непривычно много людей. Помимо слуг, здесь уже собрались лекари, несколько студентов, часть десятки Ринара и незнакомые мундиры. Тамила и двойняшки тоже присутствовали. Эда и Ринара не было, а вот Шаль пришел, но я его проигнорировала. После произошедшего мне не о чем с ним говорить и переглядываться. А дальше музыка. Сегодня я начала с Frozen, Madonna, Don't Think of Me, Dido, а потом спела Set Fire to the Rain и Rolling in the Deep, Адель, которые произвели какое-то неожиданное впечатление, всколыхнув аудиторию. А дальше я просто отпустила голос и пела то, что любила сама. Закончила я невероятно пронзительный «Обернись» группы «Город 312», которую в свое время слушала без остановки, выводя из себя маму и сестру. «Обернись. Мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Обернись. Мне не встать без твоей руки, на холодных ветрах не согреться». Я не видела, как пришли Ренар и Эд, и не знала, сколько они слышали. Заметила их только в конце, когда встала и обвела глазами аудиторию, чтобы попрощаться. Арти подошла ко мне и смущенно попросила еще раз спеть «Rolling in the Deep». И я спела, глядя прямо в глаза императору. Аккомпанемент не подвел, и песня получилась взрывной и экспрессивной. Меня окружили восторженные слушатели, а Синай решил проводить до спальни. И к лучшему, потому что заболела голова, а его мягкие прикосновения сняли тяжесть. Спать я легла с четким планом провести завтрашний день в городе. Ночью мне снилась Наташка, и я, наконец, смогла рассказать обо всем без утайки. Во сне же можно. Подруга сжимала руки в кулаки, гневалась и возмущалась. «Значит так, дорогая, предлагаю следующие варианты. Первый — я нахожу себе парня с химфака, и под его чутким руководством ты там изобретаешь лекарства и яды. Кто себя будет плохо вести, тому яд взад. Кто хорошо, тому таблетку в розетку. Второй — я нахожу себе парня-медика, и мы делаем то же самое. Третий вариант — ты себе просто находишь парня и никак это со мной не связываешь. Не, мне больше первые два варианта нравятся, третий у меня не получается». Закатила глаза подружка. «Наташ, знаешь, в чем самая большая проблема?» «В несоответствии потребностей и возможностей», — предположила она. «Это в общем, а в частности, в том, что я сама не знаю, где граница между наколдованными желаниями и моими собственными. Эх, посмотреть бы, по кому ты сохнешь». «Да смотри», — я поделилась с Наташкой мыслеобразом. «Оу, чем-то на Генри Кавилла похож». Только глаза карие. Красавчик, что сказать. А еще кто у тебя есть? Джейсон Момоа в исполнении Аркая. У него рост 2.10, не меньше. А Эддар? Эштон Катчер однозначно. Я послала подружке образы всех окружающих меня мужчин. Если раньше она мне сочувствовала, то теперь только нервно дрыгала ногой. Нет, ну это просто нечестно. Почему в нашем мире таких красавцев нет? Почему нет? Есть. В Голливуде. «Вокруг одни задохлики», — возмутилась Наташа. «Тут просто интернет еще не изобрели, поэтому парни маются бесспорно и танчиков. Приходится выходить на улицу, трусцой бегать за девушками или мечом махать. А вот они мышцами и обрастают». Остаток ночи мы обсуждали новости общих знакомых, реакцию на мой отъезд и другие городские сплетни. К теме Ренара больше не возвращались. Подруга дала несколько дельных советов по кемпингу. Я на природе практически не бывала. Мама не очень любила сомнительный комфорт палаточной жизни, а мы с Леной сами по себе только на дачу к бабушке с дедушкой ездили, пока они были живы. В общем, побег следовало планировать с учетом комфортных ночевок, ведь разбить лагерь в лесу я не смогу, да и желания учиться особо нет. Да чего же реалистичные сны? Интересно, а туризм тут уже существует? С этой мыслью я и уснула.